ибо нас окружает одна и та же интрига, и судьба соединяет нас обоих. Больше сказать вам сегодня не могу. Имейте и ко мне доверие. Быть может, вы уже знаете, что мое счастье в вашем благополучии. Жуазель, вы спасли мне жизнь, я помню это. Мерлин, вы вспоминаете об этом безо всякой нежности, но надеюсь, что придет день, когда вы воздадите мне должное. Лансиору, что касается вас, уходите. Отзывы, полученные мною, не могут быть неверны. Когда поступки, которых я страшусь, подтвердят их, я стану действовать. А пока вы мой пленник. Вам укажут часть дворца, отведенную для вас. Если вы перейдете за означенную черту, вы сами осудите себя и произнесете над собой приговор. Он будет безнадежен. Ступайте, приказания мои уже отданы. Лансиор, покоряюсь, но только на время, покуда вы поймете свою ошибку. До скорого свидания, Жуазель. Мерлин, нет, проститесь с нею совсем, ибо весьма сомнительно, что вы снова встретите ее. И все же, Жуазель, возможно, что случай сведет вас с этим человеком, тогда бегите от него. Ваша и его жизни зависят от того, убежите ли вы скоро. Если я узнаю, что вы свиделись, вы безвозвратно погибли. Лансиору, обещаете избегать ее? Лансиор, если от этого зависит ее жизнь, да. Мерлин, а вы, Жуазель? Жуазель, нет. Занавес. Действие второе. Дикий запущенный сад, полный терновника и сорной травы. Направо огромная темная стена. Жуазель за решетчатой дверью. Сцена первая. Жуазель, потом Лансиор. Жуазель, входя. Вот сад, которого никто не посещает. Солнце не заглядывает больше сюда. Бедные дикие цветы, с которыми ведут войну, потому что они некрасивы, поджидают здесь смерть. Птицы молчат. Вот фиалка, не издающая аромата. Золотой лютик, дрожащий и хрупкий. Мак с вечно осыпающимися лепестками. Скабиоза, молящая о влаге, ядовитый молочай, таящий свои зеленые цветы, голубой колокольчик, молча кивающий своей бесполезной головкой. Я узнаю вас всех, скромные и пренебрегаемые. Такие милые и такие некрасивые. Вы могли бы быть прекрасными. Так мало для этого нужно. Луч счастья, мгновение удачи, более смелая улыбка, чтобы привлечь пчелу. Но ни единое око не видит вас, ни одна рука не сеет, ни одна рука не срывает. И я иду к вам, тоже для того, чтобы быть одной. Как здесь все печально. Трава пустынная и сухая, листья больные, старые, умирающие деревья. Сама весна и предрассветная роса страшатся загрустить в этом одиночестве. Позади решетчатой двери показывается Лансиор. Лансиор. Жуазель. Жуазель, вдруг оборачиваясь. Лансиор. Лансиор, Жуазель. Жуазель, уходи, уходи, остерегайся. Если он увидит тебя, нам грозит смерть. Лансиор, он не увидит нас. Он далеко. Жуазель, где он? Лансиор, я видел, как он уходил. Я следил за его уходом с вершины этой башни, где живу пленником. Он в конце острова, близ голубого леса, скрывающего горизонт. Жуазель, но он может вернуться, или кто-нибудь расскажет ему. Уходи, уходи, говорю тебе, дело идет о твоей жизни. Лансиор, дворец безлюден. Я прошел все залы, сады, дворы, среди двойных рядов букса, по мраморным лестницам. Жуазель, уходи, это ловушка. Он ищет твоей гибели, я знаю это. Он сказал, он подозревает, что я люблю тебя. Он только ищет предлога для того, чтобы исполнить свое намерение. Иди, и так уже слишком. Лансиор, нет. Жуазель, если не уйдешь ты, я уйду. Лансиор, если ты уйдешь, Жуазель, я буду стоять у этой двери до тех пор, пока он не вернется во дворец. Он застанет меня у запрещенного порога. Я перешел за указанную черту, следовательно, я ослушался, и я хочу, чтобы он это видел, хочу, чтобы он знал это. Жуазель, Лансиор, жалься, прошу тебя, Лансиор. Ты рискуешь всем нашим счастьем. Думай только о себе. Я пойду, куда ты захочешь, только отойди от решетки. Мы свидимся в другом месте, позже, в другой день. Надо выгадать время, надо быть осторожным, надо подготовиться. Гляди, я протягиваю тебе руки. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Что надо обещать тебе?»